Глава 43. Следующие несколько дней Поль носился по округе, утрясая вопросы с селитрой, на что отрядил кого-то из дворовых работников. Оборудованием коптильни на заднем дворе по моему чертежу, чем по его просьбе с большим интересом взялся заниматься супруг главной кухарки, а также в поисках подходящего помещения для будущего производства. Но пока ничего путного не выпадало. «Хоть новая строй», — расстроенно переживал он. Но времени на это катастрофически не было, поэтому я пока с согласия хозяйки дома оборудовала себе небольшую каморку возле кухни на первое время. Надо же было сперва протестировать весь проект, прежде чем выходить на широкую арену. Оборудование должны были привезти через 2 дня. А пока я вплотную занималась книгой, на нее у меня были далеко идущие планы. В смысле, она, по моей задумке, даст мне отличный, благовидный предлог еще хоть раз увидеться с герцогиней лично. Вручать подарок я буду исключительно сама, а та уже должна была стать для меня неким пропуском на широкую аудиторию. Главное — выбрать правильный момент. Но это мы с Полем уже обмозговали. Он только поражался и хохотал над моей продуманностью. Ха! Он даже не догадывался, какая школа продажника у меня за спиной. Впрочем, обо всем по порядку. Дело с книгой продвигалось не так быстро, как хотелось бы, поэтому решено было поделить истории на тома. Ну, впрочем, именно так поступил и сам Дюма. Роскошную кожаную обложку уже начали изготавливать, а насчет самого повествования я придумала, что закончу этот первый том в тот момент, когда, грубо говоря, подожмет время. В общем, как выразился Поль, одуванчик пахал у меня, не зная ни сна, ни отдыха. И блестяще себя в этом проявил. Надо будет ему обязательно надбавку за срочность сделать. Периодически бегала проверять, как продвигается вопрос с коптильней. Гаспар, тот самый кухаркин муж, средних лет дядька, соорудил означенную конструкцию довольно быстро и сгорал от нетерпения опробовать свое творение в деле. Собственно, а почему нет? Подумала я и дала ему задание подкоптить для пробы имевшееся в кладовке сало. Собственно, я и задумала сделать эту конструкцию в поместье основательной, чтобы она у них потом осталась в личном пользовании. Боже ж мой, всем так понравился новый вкус, что Гаспар перекоптил все, что вообще имело хоть малейшую вероятность подойти под эту процедуру. Немаловажным было и то, что копчение несколько продлевает срок жизни продукту. Что касается необходимых для основного дела ингредиентов, я терпеливо ждала ту самую неделю, которую обозначил алхимик. Поначалу, как вы помните, перспектива встретиться с ним снова мне была неприятна, однако чем больше проходило времени, тем отчетливее понимала, что это к лучшему. Сейчас поясню. Дело в том, что для производства качественной колбасы сырье изначально нужно сильно охладить. Сперва я понадеялась на какие-то погреба, либо холодные кладовки, однако нужной температуры не было нигде. И чем больше я об этом думала, тем лучше понимала, что все это от лукавого. Или полностью соблюдать технологию, или не браться вообще. Но не браться, как вы понимаете, было уже поздно. Маховик запущен, метаться некуда, а холодильников здесь никто еще не сочинил. Тут меня и посетила мысль о том, что этому колоритному персонажу для своих опытов наверняка требуется не только нагревание различных субстанций, но и их охлаждение, и он наверняка знает, как это делать. А значит, мне нужно с ним встретиться и получить ответ на этот вопрос. Ну, не изобретать же, ей-богу, фреон. Тем более, что я даже близко не подозреваю, откуда он берется. А для этого сперва необходимо было как-то расположить старика к себе. И пока даже не представляла, как это возможно сделать, учитывая, что у него я в списках юных отравительниц. В конце концов, вообще все переиграло в своей голове, и когда настал назначенный день, ни свет ни заря снарядила 2 корзины и в гордом одиночестве отправилась на встречу с Теофилем. Надо сказать, что компаньона с тетушкой это мое решение повергло в несказанное изумление, но свидетели мне там были не нужны. Добравшись до места, я набралась решимости и вошла в дом алхимика. Не дожидаясь особого приглашения, как Поль в прошлый раз, позвала его по имени, оповещая, что у него гостья, и пробралась в зал. Сам хозяин в это время что-то чертил на бумаге за столом. Похоже, то, что я приехала сама, да еще и одна, удивило его не меньше, чем Ивет с племянником. Он даже, вытянув худую шею, заглянул мне за спину, наверное, в надежде увидеть там Поля. На что я еще больше озадачила старика, решительно поставив на стол обе корзины. Он так и стоял, молча переводя вопросительный взгляд с меня на мои авоськи. «Мне кажется, у вас больное горло», — заявила я, отмечая, что шерстяной шарфик находится там же, где и был. «Похоже, это у вас хронически». Дед с усилием сглотнул, подтверждая мою догадку. «Сейчас будем лечиться», — оптимистично продолжила я, лишь бы что-то говорить и не дать старому ворчуну прийти в себя и раньше времени выставить меня за дверь. «Где у вас чайник?» «А, вижу». Я притащила с кухни горячий котелок. Похоже, он перманентно находился на печке, чтобы под рукой всегда была горячая вода. Отлично. «Да вы присаживайтесь». Хренея от собственной отчаянной наглости, предложила я и начала доставать из первого туиска банки с медом, малиной, хороший чай, бублики и сладости. Все это было выдано мне добрейшей тетушкой из личных закромов. Вообще-то я не ожидала, что спустя неделю старик все еще будет хворать. Думала, просто отдам ему гостинец, порадую деда. Вряд ли о нем кто-то особо заботится. Но, видимо, близость моря, осенняя погода и сильные здесь ветра и в самом деле не способствовали выздоровлению. Значит, будем лечиться на месте. Теофиль и в самом деле присел на стул и с любопытством и подозрительностью наблюдал за моими действиями. Похоже, я его капитально заинтриговала. Гостинцы явно пришлись ему по душе. То есть тут я прямо угадала. Однако он к ним не прикоснулся, даже к кружке только что заваренного чая. «О, боже, я ж подлая отравительница», — дошло до меня. Как можно было забыть? Пришлось демонстративно отлить крепкий чай из его кружки в свою, долить кипяток и смачно отпить ароматную жидкость. «Так», — наконец просипел он, вперив в меня цепкий взгляд. «И для чего тебе яд?» «Я ж говорила, для дела», — убедительно пережевывая на всякий случай еще и бублик, сообщила я. «Давайте так, вы угощайтесь. Это ведь для вас принесла, а не для того, чтобы, демонстрируя собственные добрые намерения, истребить все содержимое корзинки. А я тем временем подробно расскажу суть вопроса. Мне нужна ваша помощь». «Да понял уж», — прокряхтел он, потянувшись за бубликом. Наконец его лицо осветило блеклое подобие улыбки. Ну, я и рассказала. «И откуда у тебя такие глубокие познания в алхимии?» — хитро прищурившись, спросил Теофиль. К этому вопросу я была готова. Исходя из того, что поведал мне об алхимике Поль, следовало, что старик практически не выбирается из своей берлоги и мало интересуется внешним миром, поэтому я открыла рот и начала вдохновенно врать. Про интерес с детства и гувернантку, которая когда-то в юности посещала настоящую лабораторию алхимика, своего дальнего родственника. Про старинные фолианты, которые погибли при пожаре в родном имении всего 2 года назад. Ну, я, мол, кое-что читала, переписала и поняла. Поплямкав тонкими губами, слишком уж нарочито незаинтересованно изрёк дед. «И что ты хочешь?» Зуб даю, судя по появившемуся в глазах блеску, ему самому не терпелось провернуть этот опыт. Ученые, они такие ученые. Но обязательно требовалось, чтобы его именно попросили. Что я и сделала, растянув губы в широкой улыбке. «Здесь все необходимое, кроме кислоты». Я похлопала рукой по второй корзинке. В общем, все сладилось, как и задумала. Получив допуск в Святая Святых лабораторию, под чутким руководством алхимика, я ваяла необходимые составы. «Да не лей же столько!» — перехватывая у меня из рук сосуд с мутной жидкостью, брюзжал старик. «Да я сам!» Похоже, у него просто руки чесались поучаствовать в процессе. «Конечно, конечно!» Легко согласилась я, наблюдая, как он отставляет нагретую жидкость на подставку. «Вот у меня, кстати, вопрос. «А как бы нам ускорить процесс и охладить эту штуку побыстрее?» «Ничего проще». Повелся дед. Насыпал сухой селитры в свободное ведро, плеснул туда простой воды, и стенки емкости тут же покрылись влажной пленкой. Это значит, что температура воды в ведре стала сильно ниже окружающего воздуха. Из него на холодное и оседают микроскопические капли воды. От простоты решения я буквально плюхнулась на ближайший стул. Вот она, идея холодильника. Это же теперь можно продумать конструкцию и спокойно перевозить готовую колбасу на расстояние. В голове закипели мысли. Если взять железный короб для продукта, поставить его в другой, между ними селитра, внизу поддон, а сверху третий, деревянный, между ними, например, песок, и утеплить. Ага, мороженое. Да я уже готова была расцеловать сморщенное лицо Теофиля.